эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 25 ноября 2020 года, среда. На Народном славянском радио начинаем прямой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Юрий Юрьевич Огурцов, Родосвет. С темой «Реализовать мечту и создать свой рай на земле. Образ селения будущего». Здравия, Родосвет! Здравия всем! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня в эфире мы поговорим о том, что же это такое селение будущего. Об этом очень много говорят. Некоторые даже пробовали создавать что-то подобное. Сохранились ли эти селения, есть ли они? И если не сохранились, то какие были причины распада? И какие были ошибки? Как не наступать на одни и те же грабли? Я передаю микрофон Родосвет, и вначале предлагаю познакомиться со слушателями и рассказать немного о себе. Да, слово принимаю. Благодарю за вступление. Вначале хотел немножко рассказать о себе, познакомиться со слушателями, со зрителями, и потом плавно уже подойти к теме заявленной. Сейчас сделаю демонстрацию экрана. Ну, собственно, Родосвет, Юрий Юрьевич Огурцов, многодетный отец, занимаюсь комплексным оздоровлением уже много лет, как со взрослыми, так и с детьми. Вот, собственно, здесь видите, я, моя семья и гости нашей школы здравницы. Занимаюсь профессионально также обучением массажистов и инструкторов комплексного оздоровления. По таким направлениям, как массаж, самомассаж, правила, закаливание, комплексное очищение тела, духа, души, изменение образа жизни, коррекция привычек методами природными, народными методиками, альтернативными методами. И применяю также методы астропсихологии, звездочтения, чтобы помогать людям вставать на свой истинный путь, понимать, кто они на самом деле, кем они являются, зачем они сюда пришли, в чем их миссия, чтобы жить по душе, жить в радости, жить в счастье, жить в достатке. Такое вот вступление. Сами мы живем в своем поместье в 120 километрах от города Пермь в Очерском районе. С 2013 года на земле реализуем свою идею, мечту о селении будущего, о сообществе будущего. Назвали все это вместе «Радость жизни». Радость жизни, центр единения и преображения человека, радость жизни и экоселение мастеров у нас также называется радость жизни. Ну, вот сейчас покажу быстренько, что тут у нас моя страничка ВКонтакте. Кому интересно, можете добавиться наше экоселение мастеров «Радость жизни» ВКонтакте. Здесь про нас почитать, про продукцию, про услуги, которые мы оказываем поподробнее. Ну и про центр преображения и единения человека «Радость жизни». Здесь мы проводим духовные тренировки, прямые трансляции с применением метода коллективной медитации в онлайне. То есть работаем на различные с различными образами, воплощаем свою мечту, уплотняем, ну и также работаем с энергетикой, то есть перезагружаем свои энергоцентры, очищаемся, перезагружаемся, преобразовываемся, ну и встаем на свой истинный путь. Вот, это вкратце о себе. Ну, также еще пару слов могу сказать по поводу того, что я сам профессиональный спортсмен, занимаюсь спортом. Всю свою осознанную жизнь с детства являюсь чемпионом России и рекордсменом книги рекордов «Левша». Собственно, такой вот небольшой рассказ о себе. И далее уже перейдем к нашей теме. Нашей теме заявленной. Ну, собственно, зачем создавать образ селения будущего, да? То есть первая у нас заявленная тема нашей встречи. Давайте ее и будем раскрывать. Зачем создавать образ? Вот сейчас немножко поделюсь новостями. В Пермском крае пошла очень позитивная тенденция к тому, что недавно прошел круглый стол всех представителей экоселений и поселений родовых поместий Пермского края. Он был не столь многочислен, но после этого, как отправная точка, организовалась инициативная группа, выбрали меня координатором этой инициативной группы. И, собственно, занимаемся мы сейчас мониторингом всех экоселений Пермского края. Их сейчас насчитывается официально 25. И, собственно, стоит задача со стороны администрации Пермского края, заинтересовались чему-то вот сейчас именно больше нами, по развитию, росту и развитию экоселений и поселений родовых поместий в Пермском крае. И тенденция такова, что я сейчас всех обзваниваю, списываю со всеми представителями, готовим следующий круглый стол уже в более таком расширенном формате, постараемся собрать всех. То есть выходит так, что у большинства образа такого как бы поселения, селения, единства какого-то особо нет, то есть оно не сформировано, то есть нет какой-то стратегии, нет какой-то тактики долгосрочной, да даже бывает и краткосрочной. А некоторые совсем уже, ну, в своих вот хозяйственно-бытовых вопросах настолько погрязли, что у многих вообще какой-то откат и даже нежелание идти дальше и развиваться. Вот. И не сформирован общий образ какой-то, да, то есть к чему идем вообще, к чему мы стремимся. В основном личные какие-то есть образы сформированные своих поместий, а концептуально, стратегически какого-то общего такого образа, чтобы прямо к нему шли все, его нет. Возможно, он сформирован по книгам Мигре, да, то есть по серии книг «Анастасия», то есть там как-то этот образ раскрыт широко, да, многогранно он показан, но у самих представителей, жителей поселений, у них образа как такового практически нет. И нет какого-то долгосрочного образа, к чему они все вместе стремятся, к чему они идут, последовательно выполняя, как говорится, стратегии маленьких шагов, да, выполняя маленькие шаги, к чему они идут. Такого нет. А это, я считаю, обязательно должно быть на самом-самом начале, когда только-только еще люди знакомятся, собираются, выбирают землю для своего поселения родовых поместий или экоселения, или экодеревни, или деревни мастеров, да, там как у нас сейчас вот формат мы выбрали. Это очень важно, потому что это то, что, собственно, это является духовной осью, да, то есть духовным базисом всего этого детища, всего этого дела. Вот, то есть, и, соответственно, в моем понимании и в понимании, которое ну, уже сложилось из того, что я проехал больше 26 стран, то есть от Владивостока до Сочи на автомобиле проехал, был практически во всех странах СНГ, в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, в Юго-Восточной Азии. И мной двигало то, что я искал опыт, как исследователь, путешественник, изучал опыт селений, коммун, закрытых обществ, закрытых селений, сельхозпотребкооперативов, экоферм и так далее. То есть изучал опыт, ездил, искал землю, где самому стартовать или кому присоединиться, искал команду, с кем реализовывать вот эту идею, мечту. И при всех, как говорится, успехах даже, которые есть, особенно вот в сельхозпотребкооперативах, в коммунах, где сформировано экономическое ядро, да, то есть я там, ну, то есть не увидел перспективы, не увидел такого желания, моей души не было там остаться. Вот, и как бы я проехал такой большой круг, там больше 150 тысяч километров, наверное, все вместе, и в итоге вернулся снова в свой Пермский край. И здесь обрел и землю, и любовь, и семью, и образ уже сформировался нашего селения, да, в процессе, и он был описан, то есть оцифрован, написан в документе, вот, и, собственно, по нему мы идем, то есть по нему идет движение, может быть, не так быстро, не такими быстрыми шагами, как бы нам хотелось, но, тем не менее, сейчас вот отматывая назад, то есть ты смотришь на этот образ и понимаешь, что идет все по плану, вот, идет все по плану, поэтому спешить не надо, да, то есть сейчас собираются силы, собралась инициативная группа, поставлены цели, задачи, и получается, я сейчас, у меня как бы миссия, да, такая, себе ее прописал прямо, сейчас я даже открою, чтобы дословно, то есть миссия это и призвание, и мечта моя, да, то есть это спроектировать и скоординировать создание международного экосообщества и всемирной сети селений, мастеров селений будущего, ну, под условным названием пока «Радость жизни». Вот оно мне очень нравится, потому что закладывали в название именно эмоцию, именно энергию радости. То есть все, по сути, хотят жить в радости, хотят радоваться жизни. И мы когда придумывали название, вот у нас там такой небольшой ребрендинг даже был в процессе уже, переименование в процессе как бы развития нашего селения. И решили заложить именно, когда мозговой штурм проводили, именно вот радость жизни. Поэтому я считаю, что на начальном, на стартовом этапе или когда уже селение на каком-то уровне развития находится, если образ не сформирован, то, в принципе, оно, ну, можно так сказать, оно бесперспективное, да, то есть, если нет у каждого, как бы в коллективе, да, как бы в этом коллективном разуме, в этом сообществе единой какой-то цели, мечты, к которому все стремятся, и желательно даже, чтобы это не по книжкам зеленым, да, был образ, а именно тех, кто собрался. Те, кто строит, те, кто благоустраивает, те, кто создает экономическое, духовное ядро селения, поддерживает. То есть он должен быть прописан, оцифрован и принят всеми как документ. И где-то даже, чтобы и распечатан был, и висел на стеночке, да, где-то какие-то слайды, образы, коллажи, да, то есть присутствовали обязательно. Вот, я сейчас немножко тоже сделаю демонстрацию экрана, покажу, как у меня это сделано, потому что, думаю, многим будет интересно. Вот, и про миссию я сказал, что у меня вот сейчас такая задача, это помочь вот в Пермском крае представителям поселений, ну, используя мои наработки, то есть мой опыт, да, то есть мое как бы исследование, которое я провел, да, провести такую работу у себя. Потому что, ну, у большинства, вот я сейчас промониторил 25 поселений, у большинства даже нет ни сайта, ни группы, у некоторых даже электронной почты нету, то есть не говоря уже о каких-то образах. И то есть я хочу помочь другим, своим коллегам, скажем так, собратьям, сестрам по духу, по разуму, по делу сделать этот образ, прописать цели, задачи приоритетные, чем будет жить поселение и его жители, чем оно будет получать доход, покрывать свои базовые потребности и так далее. Это нужно обязательно всем сделать. Ну, я буду помогать, и наша инициативная группа в Пермском крае, чтобы консолидация произошла, объединение сил селений, поселений родовых поместий, и чтобы мы уже могли упаковаться, скажем так, маркетинговыми терминами, да, запустить соцсети, запустить одностраничные сайты, запустить свои YouTube-каналы, двигаться в сторону принятия в Пермском крае закона о родовых поместьях, объединиться по направлениям деятельности, то есть развивать кооперацию по направлению сбыта продукции в онлайне и через ярмарки, через мероприятия. Все это всем очень интересно, всем это очень необходимо, чтобы это движение у нас развивалось, ширилась и привлекала к себе больше здравых, активных жителей Пермского края и сподвигала их на переезд на землю. Вот. У нас вот такой вот сформирован документ, назвали его «Наш прообраз. Концепция. План развития международной сети селений мастеров, селений будущего. Радость жизни». Вот, то есть, собственно, здесь основные постулаты, да, то есть прописаны, сформированы в виде слайдов, то есть наш счастливый образ, то есть он прописан как в виде текста, да, то есть и также в виде такого образа, да, то есть радости жизни, эмоциональная наполненность, радуга, свет, хоровод, ремесла, то есть мастерские, то есть как экономическое ядро селения, так и духовное, да. Далее, то есть варианты структурирования сообщества по направлениям деятельности. То есть здесь что мы сделали? То есть мы расписали, где мы находимся, кто наши участники, наша база на сегодня, да, то есть чем мы обладаем, земельные ресурсы, преимущества места, затем развитая социально-экономическая инфраструктура, расписали все, что с нами рядышком находится, да. Далее, составные части и преимущества нашей философии и концепции развития, то есть все основные пункты, которые мы считаем, то есть именно нашей ценностью, да, то есть что мы хотим, что мы видим, что у нас должно быть обязательно, да. Ну давайте вот пройдемся, например, да, то есть экологически чистое место обязательно, да, то есть это 100 и более километров от города, ну так вот по считается, да, энергетически сильное место. Команда единомышленников, природосообразное планирование ландшафтов, питомник, экостроительство, правильное природное питание, альтернативное образование, оздоровительно-образовательный центр, центр развития кооперации и социально-ответственного предпринимательства, транспортно-логистическая система нового типа. Далее мы и альтернативная энергетика обязательно. Далее мы расписали информацию об ближайших населенных пунктах крупных, находящихся с нами, да, со ссылочками, возможностями туристическими данного района, да, и достопримечательности, туристические маршруты, развитая туристическая инфраструктура. Вот, и сейчас, проделывая вот этот труд, да, то есть по объединению представителей экоселений, поселений родовых поместий Пермского края, проводя мониторинг, выходит такие выводы, что многие очень сильно циклятся на себе, циклятся именно только на своем селении, только на целях и задачах своих селений или только своих поместий зачастую, но не видят потенциала не задействованного, не раскрытого, недооцененного своих районов, своих муниципалитетов, где они находятся. Это обязательно нужно учитывать, потому что в плане даже пополнения участниками, да, жителями, соседями, в плане посетителей, гостей, туристов, да, посетителей здравниц, посетителей предприятий, каких-то артелей, мастерских, школ альтернативных и так далее. То есть в плане продвижения, назовем это, продуктов, да, услуг и товаров экоселений, очень важно учитывать вот этот трафик, вот этот турпоток и, соответственно, им пользоваться умело, да, то есть и предлагать не только свои возможности, которых зачастую, ну, в самих селениях их недостаточно пока, еще такая необустроенность, неустроенность инфраструктуры, гостеприимства, предприятий, экономических ядер-то в основном практически нет их, что у нас в Пермском крае, что повсеместно, и это такой краеугольный камень при остановке развития экопоселений и невозможности участника там получать доход и чувствовать себя в достатке, именно находясь на земле, не дергаться постоянно между городом и загородом из-за денежного вопроса. Далее, экономическая деятельность в деревне мастеров, да, то есть социально ответственное предпринимательство, то есть мы здесь прописали именно источники получения доходов, виды деятельности, которые уже ведутся, либо планируются, расписали здесь в нашем образе. Один из таких приоритетных, ну и по моим как бы профессиональным возможностям, да, и компетенциям, это деятельность школы здравницы, поэтому деятельность школы здравницы расписана практически по косточкам, то есть все виды массажей, все виды оздоровительных практик, которые я веду, которые ведут наши участники и приглашаемые мастера. Здесь подробненько расписано. Далее, то есть это образовательная деятельность школы здравницы. Также расписано все по пунктам. И, соответственно, у нас вот социальная ответственность, да, то есть составляющая, это восстановление лесов, это ликвидация свалок, это раздельный сбор мусора, это проведение фестивалей, конференций, встреч половинок для образования новых счастливых семей и проведение семинаров, круглых столов по теме трезвого, здорового образа жизни в школах, в средних и высших учебных заведениях. Источники финансирования прописаны, откуда мы будем получать средства. И далее предлагается участнику, который уже знакомится, да, познакомился с образом, прочитал, предпринять определенные шаги, да, то есть что нужно сделать, да, то есть осознанно принять решение, ну, допустим, зарегистрироваться, да, вступить в группу, как минимум для начала, заполнить анкетку, здесь вот анкета представлена, потом выбрать время приехать уже на место, да, то есть познакомиться лично, посмотреть место, координаты, для навигатора даны все ссылочки, осознанно принять решение о присоединении к сообществу, да, то есть уже непосредственно там, заключение договора, определение земельного участка и представление проекта, презентации проекта семьи, как она себя видит в качестве кого в сообществе, чем она хочет заниматься, как она видит свое поместье родовое в радости жизни, да, в сообществе, и защита как бы этого проекта и вступление уже непосредственно на землю, в сообщество, вот, и совместная деятельность. Ну и далее контактная информация, ссылки. Вот, собственно, фотографии тоже с одного из наших фестивалей «Подари земле сад». И далее мы проводили, я немножко попозже тоже еще скажу про это, ну, сейчас по поводу образа, да, мы говорим, то есть проводили исследования, да, то есть когда образ свой формировали, то есть технологии строительства разных, и уже, то есть переходя к теме следующей, да, нашей, которую заявлено у нас сегодня, то есть ключевые характеристики, да, целевая аудитория, то есть скажу, что исследовали местный опыт пермский и сейчас продолжаем его, структурируем российский опыт, международный опыт, исследовали кто что делал, в каких форматах это делалось, значит, на уровне, значит, общин, на уровне поселений, родовых поместий, на уровне экоселений, коммун, всевозможных потреб кооперативов, там, закрытых коммун, староверов, старообрядцев. Очень разнопланово смотрели и опускались там до, скажем так, природного уровня, до организации муравейника, до организации пчелиной семьи. Смотрели и потом обратно, да, то есть возвращались, смотрели, какие проекты были успешные, какие неуспешные, какие ошибки допускались. Вот, то есть подытожив по первому, да, то есть по образу, нужно, чтобы образ формировался, ну, скажем так, в режиме такого мозгового штурма, да, то есть чтобы участвовали желательно все или большинство от участников формируемого или уже созданного селения. И все цели, задачи, вот и все, что вот я сейчас показывал на экране, да, то есть вот в нашем прообразе нашего селения и как бы прообраза селения будущего, нужно все прописать, оцифровать. Мы будем вот этот документ в качестве шаблона, в качестве скелета предоставлять участникам нашей инициативной группы, кто к нам присоединяется сейчас в качестве такого технического задания, чтобы они заполнили это все максимально подробно. И, по сути, этот документ, он в дальнейшем становится техническим заданием для профессионального оформления, наполнения групп в соцсетях. Инстаграм, ВКонтакт, Фейсбук и так далее, да, то есть все основные социальные сети, для создания YouTube-канала, для создания сайта, для создания маркетинг кита или презентации, для создания полиграфических материалов, сувенирной продукции и так далее, да, то есть уже для разработки логотипа, для разработки фирменного стиля. То есть, ну, по большому счету, назовем это все нужно для упаковки, качественной профессиональной упаковки. Если хотят, кто хочет двигаться, да, развиваться, расти, это нужно сделать обязательно. Без этого воспринимать вас всерьез не будут просто. Вот, поэтому это нужно, это мы сейчас и у себя тоже это все доделываем, да, то есть улучшаем и в процессе даем эту возможность другим. Что-то нужно сделать обязательно, образ нужен. Ну и, соответственно, как я и говорил, то есть если он сформирован, он оцифрован, он описан, он висит где-то на стеночке, в рамочке, и к нему обращаются, он постоянно перед глазами мелькает, как бы фокус внимания направлен туда, куда нужно, да, то есть энергия направляется туда, куда нужно каждого участника. И, соответственно, идет уплотнение, можно проводить медитации коллективные, да, на этот образ, уплотнять его, ну и, конечно, не только медитировать там с утра до вечера, но и делами, которые в задачах определены, эти дела выполнять, тогда все должно получаться. Вот. По поводу, значит, сейчас пройдемся по целевой аудитории. Да, то есть по ключевым характеристикам и по немножко по истории, то есть что делал, создавал и какие были ошибки, которые не нужно повторять. Вот, по ключевым характеристикам, то есть, ну, я с этого начал, то есть считаю, что первая ось такая, да, то есть ключевая, это духовное или ядро, или ось ее можно называть, то есть называю ось, да, то есть это духовная составляющая, то есть это общность по мировоззрению, принятие единого образа, вот, и движение к нему, вот. И далее, то есть это ось здоровья, то есть, на мой взгляд, обязательно в вселении будущего, да, то есть должна быть здравница, должны люди собраться, участники, которые за здоровый образ жизни, которые уже ведут здоровый образ жизни или стремятся к нему, каждый на каком-то своем этапе, но тем не менее отказываются от алкоголя, отказываются от курения и других наркотиков, выстраивают правильно свой режим дня, режим питания, показывают правильный пример здравой жизни, трезвой, нравственной, культурной детям, подрастающему поколению. То есть поэтому школа здравница со всеми ее прелестями, да, то есть это, ну, как минимум, это какой-то банный комплекс, это место для закаливания, это место для различных практик, да, какой-то зал обязательно должны присутствовать, трансформируемый зал под разные задачи, где можно, ну, в непогоду заниматься, да, то есть когда погода хорошая и теплое время года, лучше заниматься на улице, да, то есть на природе, ну и желательно босичком, вот. То есть, ну и всевозможные практики, то есть обязательно нужно составлять расписание жизнедеятельности селения и стараться придерживаться его, то есть в этих биоритмах, в этом ритме всем жить, да, то есть с утра зарядка, там завтрак, какие-то, значит, уроки, например, с детьми, которые вписаны в жизнь, которые непосредственно связаны с выполнением основных задач, да, в селении, не какие-то там искусственные, да, то есть как вот комплексный волновой урок, да, то есть когда где-то что-то ремонтируется, чинится, строится или ухаживают за животными, или занимаются собирательством, или переработкой продукции, да, чтобы дети были вовлечены в это во все, да, то есть и по сути она как живая школа получается, то есть дети, они образовываются, обучаются на практике. И плюс, да, то есть дополнено это все как классической школьной программой, так и альтернативными методиками образовательными, это уже переходя к следующей оси, да, то есть у нас это ось знаний, ось просвещения, воспитания, образования, все это в игровой форме. Еще одна из осей таких, да, то есть образа селения будущего, это игры. Считаю, что в игровой форме наиболее максимально эффективно производится обучение, особенно детей, да и взрослых, да, то есть когда это делается именно в таком игровом, веселом, радостном формате. Следующая составляющая – это ось, ну, питания, назовем это, да. Считаю, что обязательно должна быть столовая, да, то есть или кафе какое-то общее, собираться за общим столом, потому что прием пищи – это, ну, скажем, тоже это некий обряд, да, обряд, который всех объединяет, сплачивает, собирает за единым столом, вот, и то есть это обязательно здоровое питание, это свой пищеблок. Вот. По поводу школы, да, немножко перескочил, это тоже это как, ну, должно быть пространство, общее пространство, где проходят именно уроки. Пространство тоже может быть универсальное, трансформируемое, оно может быть и под театр, и под кинотеатр, и под сцену, и под учебный класс, и под значит, пространство для практик различных, да, трансформируемо, особенно поначалу, когда, ну, только-только первые постройки появляются, да, в селении. То есть может быть трансформируемое одно общее пространство, один общий дом, да, обязательно, где происходят вот эти все активности. Столовая, ну, по питанию, что еще хочется сказать, да, что, ну, как минимум это вегетарианский тип питания, да, то есть он приветствуется, отказ от мяса, отказ от низковибрационных продуктов, от тех, кто повышает, то есть стараться к высокой, более высоковибрационной еде, да, то есть и, но опять же, без фанатизма, потому что приходят разные, мы об этом сейчас в разделе про ошибки еще поговорим, то есть приходят разные, да, люди на разном уровне, не надо фанатеть, нужно давать всем возможность постепенно, плавно перестроиться. Вот, то есть если человек кушает еще мясо, допустим, до сих пор, да, то есть, ну, это не значит, что он плохой, что эту семью не нужно принимать и так далее, да, то есть лучше подойти к этому с точки зрения, то есть оказать какую-то помощь, поддержку, направить человека, семью, да, то есть дать материалы, фильмы, книги, информацию, ну и собственным примером, как говорится, да, и люди сами почувствуют и к этому приходят. Ну, вот. Организованное питание по часам, по тому режиму, который будет выстроен, да, в селении. Значит, гостеприимство, ось гостеприимства, то есть это гостевой фонд, да, потому что если заниматься развитием, ростом развития, обязательно должны быть гостевые дома, потому что будут приезжать туристы, будут приезжать на экскурсии, будут приезжать на различные программы, и нужно где-то гостей расселять, то есть это создание гостевого фонда, хостелов, гостиниц, таких вот, может быть, санаторного плана, таких вот мини-санаториев, объединенных со здравницей, да, вот, ну и все это по экотехнологиям, да, то есть по возможности максимально задействованием природных материалов, саманное строительство, такие технологии, как глиночурка, саман, соломенные дома, ну, понятно, кому нравится, и срубы, вот, то есть по экотехнологиям стараться строить у себя, да, то есть, чтобы, ну, и как-то это все было органично, желательно вписано в плане архитектуры, какой-то стараться облик, чтобы это имело единого какого-то архитектурного ансамбля, чтобы не было кто в лес, кто по дрова. Вот, но это касаемо вот именно перспективного образа селения будущего. Чтобы, ну, была, как бы скажем так, одежка, да, у селения, которая привлекает к себе даже по первому знакомству, по первым фотографиям. То есть как бы хочется приехать посмотреть, когда красивые домики, возможно, в каком-то едином стиле, ну, не совсем одинаковые, но, по крайней мере, чтобы стилистика просматривалась единая. Ось культуры, да, культуры. Вообще я вижу вот эти селения будущего как центры возрождения народной культуры. Все пойдет, как говорится, с земли снова, да, то есть и на земле шансов, конечно же, больше вот к вот такому вектору возрождения, чем в городе. Вот, потому что, ну, на природе, как говорится, сам род, как говорится, сама природа, матушка, сами вот эти энергии, они помогают, они лечат, они исцеляют, они правят, направляют душу в нужное русло, успокаивают, расслабляют. И, ну, культура в широком понимании, то есть это наследие, то есть в первую очередь сохранение, сбережение наследия культурного, которое у нас есть, да, то есть это наши традиции, это наш язык, это наша письменность, это все те великие имена, да, и открытия, которые были сделаны именно русами, да, нашими братьями и сестрами, духовная составляющая, но именно даже не как религия, да, а именно как знания духовные, которые можно использовать. Морали можно по-разному их называть, да, то есть там кто как их называет, можно их белой магией даже называть, то есть прикладной, бытовой магией, как угодно, то есть именно общение с родом, общение с природой, общение со стихиями и взаимодействие с ними на уровне знаний, да, то есть на уровне даже науки, можно так сказать, да, а не какого-то даже религиозного аспекта. Восстановление храмов природных, да, то есть даже не то, что какие-то строительства храмов именно как зданий, сооружений, церквей, да, а именно как природных храмов под открытым небом, да, то есть создание таких мест, где проходят обряды, где проходят праздники, где проходят коллективные медитации, да, то есть... Вот это все, в принципе, и есть природный храм, да, то есть где вы находитесь, там и есть ваш храм любви, ваше место силы, ваша духовная ось, культурная. Производственная ось, да, то есть это очень важный фактор, который, я говорю, повторюсь, да, в основном отсутствует в современных селениях и поселениях родовых поместий. В основном индивидуальные какие-то предприятия существуют, да, там направления деятельности. Редко, если там одна-две семьи объединится и что-то производит, какую-то продукцию сувенирную, пищевую продукцию, перерабатывают что-то, да, шьют что-то, какую-то одежду делают. Зачастую, то есть участники, жители уходят в хозяйственное решение хозяйственно-бытовых вопросов, строительство, воспитание детей, зарабатывание денег, которых зачастую не хватает. И нету даже, ну, не будем никому рекламу делать, да, там называть поселения, все их прекрасно знают, но даже в этих поселениях, которые можно условно назвать там успешными или развитыми, да, там зачастую нет никаких совместных предприятий, которые бы позволяли создавать трудовые места и совместно трудиться, совместно получать доход, получать продукт, самое главное, который внутри потребляется, да, и замыкать вот этот вот оборот, денежный, продуктовый оборот, замыкать как бы внутрь системы, чтобы, ну, то есть кооперироваться внутри и кооперироваться с внешним миром, да, то есть на основе обмена, когда это возможно, вообще без использования денег, ну, где это необходимо, то есть применение уже, соответственно, денежного обращения. Вот. По производствам тоже у нас очень достаточно структурировано все. И тут не только ремесла, например, да, то есть тут и, ну, все возможные, вот, допустим, деревня мастеров, да, мастерство может быть в любом виде деятельности, да, то есть и производство касается и продуктов питания, да, то есть и ухода за животными, и производства растениеводческой, животноводческой продукции, ее переработки, и ремесла, собственно, да, то есть обработка камня, там, глина, дерево, металл и так далее. То есть строительство как ключевой вид деятельности вообще в селении, да, то есть когда появляется возможность сформировать строительную бригаду свою и строить, как раньше, друг другу помогать. Это очень мощный ресурс, очень мощное преимущество, когда таковое есть в селении. Вот, объединение инструмента, техники, знаний, сил в направлении деятельности, то есть строительство. Ну и услуги, да, то есть оказание услуг, это тоже тот же самый блок производства, только не товаров, а услуг, да. Это услуги здравницы, все возможные, да, то есть которые я перечислял, и услуги школы, в том числе сейчас актуально, это онлайн, дистанционные уроки. Вот, и то есть всевозможное оказание услуг. Все это тоже касаемо производства. И то есть вот изучая, допустим, информацию по созданию локальной экономики, да, читая книгу Глеба Тюрина «Как возродить», да, то есть русскую глубинку, и другие книги Даяны Кристиан, Романа Саблина и так далее, да, везде говорится о том, что, ну, количество разное приводится, но минимум три вида деятельности, три артели, три мастерские или предприятия совместных должно быть, чтобы селение могло расти, развиваться и получать доходы. Кто-то говорит про 30, кто-то про 50, кто-то про 150, ну, разные цифры приводятся, да, но тем не менее должно быть хотя бы три предприятия, да, то есть некая диверсификация, перераспределение риска за счет нескольких направлений, чтобы можно было вести деятельность и получать доходы, иметь возможности для развития финансовые. Вот. Еще, то есть по производству сказал, то есть у нас в производстве что может быть, да, то есть это сады, огороды, теплицы, поля, то есть питомники, ягодники, пасека, значит, ну и все, что касаемо переработки, да, всей этой получаемой продукции внутри. Вот, то есть нужно создавать питомник, создавать сады, создавать ягодники, орехи, где растут орешники, да, чтобы в течение 3-4-5 лет уже была создана, ну, так скажем, такой хороший задел по продуктовой безопасности, то есть свои растительные продукты присутствовали именно, то есть от многолетних растений. Заниматься фермерством как таковым, как показывает моя личная практика и практика там знакомых, да, то есть единомышленников, дело это непростое, в каждом направлении деятельности очень много нюансов, очень много различных подводных камней, и заниматься этим как бизнесом, то есть для получения прибыли, ну, зачастую вообще нецелесообразно. Вот, по большому счету, вот, я лично через себя вот это все пропустил, и по теме животноводства, и по теме растениеводства, и общался что с мелкими сельхозтоваропроизводителями, КФХ, ЛФХ, фермерами, экофермерами, что с средними, ну, средние – это средние, крупные, это уровень там, допустим, 2000-4000 голов коров, 2-3-4 тысячи гектар земли возделываемой, да, то есть подзерновые кормовые культуры. В основном вот что те, что другие находятся в ситуации недостатка финансов, закредитованности, кредиты, лизинги, мониторинг, особенно у кого там гранты взяты и так далее, недостаток сбыта, сложности основные со сбытом продукции, с технологией, да, то есть производство, даже где технология уже отработана, в основном это получение доходов ниже себестоимости, ниже себестоимости. И приходим к выводу, что в селении будущего в первую очередь должно быть самообеспечение. Цель самообеспечения, а не гонка за прибылью на сельском хозяйстве. Ну, как говорю, это нецелесообразно абсолютно. И в основном в минусе сидят те, кто занимается и даже очень серьезно со 100-миллионными оборотами годовыми и более. Они все равно в минусе находятся. Вот. И мало, я не встретил ни одного счастливого человека с радостью в душе и с улыбкой как говорится, на лице, который рад и счастлив от того, что он этим занимается, и у него и достаток, и лад, и радость, и счастье. Таких я не встретил, честно. Даже в сельхозпотребкооперативах на Белгородчине, на Ростовщине, в Краснодарском крае, где очень мощная социалка сохранилась еще с советских времен, то есть умудрились сохранить там вот эти вот паевые взаимоотношения, да, то есть на паях целевые программы различные, развитая социальная инфраструктура внутри кооперативов. Но, тем не менее, там опять же, так же, как и в некоторых коммунах, которые тоже определенного уровня, определенной капитализации большой достигли в плане основных средств, в плане активов, там зачастую люди, ну, как бы творчески не развиваются, не, там как бы нет такой самореализации, что ли. Ну, там просто, ну, да, есть определенная зона комфорта, есть зарплата, есть продукты более-менее натуральные, есть даже у кого-то 13-я зарплата там в виде дивидендов, да, за счет паев, которые они держат. Но там, опять же, ну, люди, они ходят просто на работу, да, то есть они как творцы, они, ну, практически не развиваются. Ладно, если у кого-то есть хобби, какое-то дело по душе, да, то есть у рядовых сотрудников, то просто рабочие, да. Но в основном они как, ну, как такие, сравниваю, как с муравьями такими, да, то есть они трудятся, да, то есть они приносят пользу, они продукт приносят. Но вопрос, опять же, счастливы ли они и живут ли они по душе, раскрывают ли они свои природные, свои родовые таланты, зачастую нет. Вот, такая история в этом плане. По поводу, давайте поговорим по поводу ошибок, да, основных, которые, то есть, ну, немножко их отсегментируем и пройдемся по ошибкам, которые в основном допускаются. Значит, одна из основных таких ошибок, назовем ее, да, это ошибки идеологического, мировоззренческого характера, да, то есть такие грабли, когда руководители, создатели селения, поселения родовых поместий, входят в какую-то идеологию, фанатеют от каких-то книг или от каких-то идеологий, или от каких-то гуру, или в религиозные аспекты в какие-то уходят, политические. Это зачастую, можно сказать, что, ну, на корню как бы бесперспективно, особенно вот в свете борьбы с экстремизмом, да. Кому интересно, зайдите просто на сайт Минюста и промониторьте, посмотрите, кто входит в список сект официально, вот, которые у нас вот в Российской Федерации, общественные организации, движения, клубы, различные книги, которые являются, ну, так назовем их, на которые повешали ярлык секта. Вот. Поэтому вот мы в своей стратегии, когда вот спрашивают, да, там, а какой вы веры там или религии придерживаетесь, да, мы ушли абсолютно от религии, от политики, от разделения людей на мясоедов, сыроедов, там, моноедов, солнцеедов и так далее, да, то есть потом по поводу, значит, возникают часто споры, да, разногласия. И, то есть, ну, это по сути вот на вот этой вот базе, да, легче всего людей столкнуть, поссорить и разъединить, да, то есть как это, разъединяя властвуй, мы соединяем и здравствуем сейчас. А тут вот эти вот технологии, да, когда, ну, начинают делиться даже внутри там вот родноверы между собой там не могут там договориться, да, там как пояса правильно подвязывать, там как что на обрядах говорить и там и так далее. Ну, за какой-то атрибутики, из-за каких-то там терминов там бывает, да, часто не могут там исторических, может быть, какой-то фактологии, не могут договориться, не могут соединиться, а наоборот начинают расходиться. Вот, то есть это религиозные аспекты, это политические, то есть вопросы политики, да, мы от них уходим, как бы не, как сказать, ну, в идеологию не закладываем свою, да, там какие-то вещи такого плана. И по поводу вот там питания, вопросы питания, например, да. Допустим, если там с употреблением наркотиков, как бы мы это проговариваем и, то есть, сразу ориентируем, что мы хотим видеть среди представителей, жителей, да, соседей селения будущего трезвых, здравых, осознанных людей, да, то есть семьи, которые не употребляют наркотики, вот, желательно там, чтобы они были вегетарианцы, да, вот, но опять же, это не ключевой вопрос, бывает, что человек и мясо кушает, но он намного эффективен, например, даже чем тот, который там сидит, медитирует, не ест мясо, не пьет алкоголь и знает там все наше, как говорится, ведические знаниями нашими обладает, да. Бывает, что человек, ну, неэффективен, как бы эгоист, на себе зациклен и менее эффективен, менее продуктивен в сообществе, чем человек, даже который там кушает мясо, например, да. И к чему пришли, да, то есть подводя черту вот под этим вопросом, да, то есть что на чем единиться, на чем объединяться легче всего? На общечеловеческих ценностях, да? Общечеловеческие ценности. Я вот их даже прописал. Вот у нас когда первый пункт по принятию решения, да, по вступлению в сообщество, по поводу осознанности, по поводу философии сообщества, да? Вот я просто зачитаю, чтобы для понимания было, да? То есть среди участников сообщества мы желаем видеть людей зрелых, и осознанно готовых жить, трудиться и в сотворчестве развиваться на земле, уверенно и успешно взаимодействуя с городом и всем внешним миром. То есть, опять же, мы не уходим в отшельничество, да, то есть мы взаимодействуем с городом. Людей, которые уже точно для себя определили, чем им нужно жить на земле, чем они будут там заниматься, за счет чего они будут обеспечивать свои базовые потребности. Волевых людей, которые оставили все вредные привычки, осознанно не употребляют наркотики ни в каком виде, ведут здоровый, трезвый, осознанный образ жизни. Людей, которые уже перешли или, по крайней мере, стремятся к вегетарианской, живой, естественной, видовой форме питания и осознанно осознают всю степень ответственности за убийство животных ради еды. Мы толерантны к большинству официальных религий, наций и никому не навязываем свое мировоззрение. Среди наших соседей и участников экосообщества стремимся видеть тех, кто опирается в своей жизни на то, что нас объединяет, на общечеловеческие, понятные каждому человеку, брату и сестре ценности, такие как род человеческий, народ, народность, народная культура, традиции народностей, научное знание, свобода воли, свобода выбора, свобода вероисповедания, нравственность, радость жизни, счастье, здоровье, осознанность, трезвость, совесть, честь, честность, правда, общенародное достояние, история, вселенские правила взаимоусиления и взаимодополнения каждого каждым братом и сестрой. Вот, примерно так вот мы сформулировали эти общечеловеческие ценности, простые, понятные и действительно по законам мироздания взаимоусиливающие и взаимодополняющие нас, на которых очень сложно как бы стравить, разъединить, поссорить людей, которые объединены особенно общим образом, общими целями, задачами и которые стараются находить больше именно факторов, на которых можно объединиться и стараются обходить острые углы, на которых можно споткнуться, обидеть друг друга, поссориться, да, что-то не поделить и наоборот ослабить друг друга и сообщество в целом. Вот, в этом плане по поводу, значит, ошибок, да, которые допускаются часто. Ну и про то, что я говорил, значит, уходят в себя, уходят в собственное, как бы, ну, такое заборное мышление, что ли, какое-то возникает. Не удается создать экономическое ядро в селении, которое бы всем давало ценности, пользу и давало возможности получать доходы. Вот. Из-за этого в основном, ну, развитие поселения или приостанавливается, или начинают они распадаться, деградировать, потому что нет энергетического, такого экономического ядра внутри. Вот. То есть основные моменты такие. По поводу, значит, еще в заключении проговорю то, что касается истории, да, немножко то, что было исследование проведено, то есть связано именно проектирование образа селения будущего с таким термином, как футурополис. Футурополис, да, это используемое в России название предполагаемых экспериментальных поселений, создаваемых для апробирования новых технологий. Вот. Но на сегодня, вот насколько я вижу, да, то есть идут в основном строительство таких технополисов, да, где они похожи на, скажем так, на академгородки, наверное, наши, да, вот если Советский Союз брать период, академгородки, где, ну, по большому счету, это как небольшие города, где многоэтажные здания, где там больницы, детские сады, школы, ну и, как правило, какие-то крупные предприятия, да, то есть присутствуют. То есть это не совсем, на мой взгляд, образ селения будущего, да, то есть в его таком природосообразном, природообразном понимании, да. Все-таки, особенно с учетом, с особенностями нашей страны, да, то есть мне видится, сейчас я сделаю демонстрацию экрана, покажу немножко вот то исследование, которое мы проводили именно по формам, по архитектурным, чтобы немножко картинка именно визуальная была. То есть вот мы, ну, многие видели, да, эти картинки. То есть что это, да? То есть это одноэтажное, полутораэтажное, либо двухэтажное максимум, да, строение. Вот, скомпонованные друг с другом в какие-то органичные, вписанные органично в ландшафт формы, где-то даже напоминающие форму клетки, да, то есть живой. И формирующиеся естественным образом, то есть добавляются клеточки рядом, да, вот, то есть тут нет никаких небоскребов, никаких многоэтажных зданий, все зеленое, везде вода, леса, экоматериалы. Вот, собственно, один из наиболее ярких таких примеров — проект Венера, наверное, да, знаете. Есть проект Auraville в Индии, тоже такой интересный проект по созданию такого мирового сообщества, комьюнити. Вот. Ну и смотрели мы от землянок, да, то есть исследовали нашу вот ведическую Русь, картины Иванова, как это там представлены, терема, хаты-мазанки, да, саманные, купольные строения, глинобитное, да, то есть землебитное строение из земли. То есть, по сути, из того, что у нас под ногами, да, то есть это солома, это глина, это песок, это дерево, то есть, да, то есть, если это глиночурка, например, это вот, собственно, вот соломенные панели, да, то есть, либо камышовые такие вот сэндвич-панели строительства, мини-дома, модульные дома, дома, вписанные в ландшафт, типа лисьих нор и землянок, всевозможных полуземлянок такого плана, да, то есть органически, органично вписанных в ландшафт с бассейнами, но при этом комфортных, современных, то есть у нас сейчас мы вот проектируем с нашей инициативной группой дом будущего, модульный дом, который позволит семье с мат-капиталом, то есть в пределах там 300-500 тысяч переезжать, адаптироваться на землю. Вот, и у нас такой лозунг, это девиз, переедь из комфорта в комфорт, чтобы не сталкиваться вот с этой бытовухой, с необустроенностью, особенно на начальном этапе, с холодными туалетами, там, отсутствием душа, бани и так далее, чтобы домик был комфортный, минималистичный, технологичный, современный, доступный, и там все было и для молодой семьи, и для семьи с детьми обустроено максимально комфортно, максимально удобно, чтобы меньше думать о быте и максимально заниматься вот благоустройством, самореализацией творческой себя именно как творцов на земле. Ну, вот такие вот различные строения, да, то есть для здравниц, для помещений общего пользования. Вот, такой вот образ. И все это, соответственно, скомпоновано, да, то есть между собой вот в такие комплексы. Вообще считается, что от 100 человек где-то может вполне себя обеспечивать и автономно чувствовать уверенно селение. Следующий уровень идет, это 5 тысяч, то есть от 100 до 500 человек. Потом идет следующая градация, это 500 до 5000. Ну, это один из вариантов, от 5000 до 50 тысяч. Вот. Но я считаю, что это уже больше к городам, да, приближается, то есть такая, с такой численностью поселки, селения. А так, наиболее оптимальное количество – это от 100 до 500 человек, то есть одно селение. И говоря даже про нашу, да, незаселенную территорию, чтобы они распределялись вдоль основных транспортных узлов, трасс, железных дорог и так далее, да, чтобы была транспортная доступность, коммуникации, возможность, по крайней мере, их, да, либо вот такие дома выручали, которые мы сейчас проектируем, которые будут с полной автономностью, либо с возможностью подключения к сетям, то есть к электричеству, там, к водоснабжению внешним, но в которых также можно будет жить первое время и полностью автономно. Вот. И для заселения, для максимального заселения нашей территории, для развития и востребования всего недооцененного, не понятого, нереализованного потенциала каждого нашего муниципального образования, каждого нашего района, каждого нашего края, субъекта России, чтобы за счет развития вот этого движения эко-поселенческого потенциал этих мест, он вскрывался и доносился информационными потоками до жителей регионов и нашей страны, и до иностранцев, и чтобы мы смогли сформировать вот эти вот потоки туристические и потоки желающих переехать из города, кто ищет землю, кто ищет сообщества здравые на земле, и они могли за вполне доступные суммы, с вполне понятным образом и стратегией, и тактикой развивать эти поселения у себя в своих регионах. Вот, примерно такая, на такой позитивной ноте, наверное, я свое выступление завершу. И можно переходить к обратной связи, к вопросам. Хорошо. Нота действительно позитивная, и все очень красиво получается, и образ создан красивый, и единение, и праздники, и общие интересы. Это все здорово. Вот я не услышала только, есть ли какой-то руководящий орган все-таки в общине, идеологический центр, можно сказать так. Да, обязательно. То есть этот момент что-то я как-то упустил, уже информации много нужно было выдать и примеры показать. Обязательно, то есть формируется совет, да, то есть ну, у нас, по крайней мере, так, и я вижу, что изучая такую форму организации, как есть бирюзовые организации, так называемые, да, то есть когда управление ведется именно коллективом, то есть командой, и формируется совет, костяк, да, то есть в общине, в сообществе назначается руководитель, который, ну, он может назначаться на определенный срок, например, там, условно говоря, на год он может назначаться, но в любой момент может его заменить, да, то есть другой представитель, муж, мужчина, да, то есть в совет обычно выбирают тех, кто уже закрепился на земле, те, у кого уже есть дети, да, то есть тот, кто уже, ну, скажем так, благосостояние которое какое-то добился, да, то есть для себя, для своей семьи и для сообщества, да, то есть я вижу, как управляющий орган – это совет и общее собрание. Вот, но с назначенным руководителем, да. Еще, кстати, не упомянул, когда про ошибки, грабли, да, говорил, что часто это ряд примеров таких, да, когда поселение заканчивается, когда уходит вожак, когда уходит лидер, да. Это было вот у нас, ну, не будем опять, да, сейчас конкретно примеры говорить, то есть в общем пока, то есть не должно быть завязано на одном человеке все, то есть на одном лидере, да, лидере мнений. То есть должно быть перераспределение ответственности, и в любой момент, даже если с человеком что-то случилось, или ну, какая-то объективная причина, да, то есть отхода его от дел, там, по здоровью, там, или еще по какой-то причине, или умер, допустим, человек, да, или решил куда-то уехать, например, да, то есть это не должно быть поводом, да, чтобы все остановилось и должно развитие дальше идти. И по поводу управления еще земельным фондом, да, то есть что хочется сказать, да, то есть по поводу земель и средств производства, то есть мне видится, то есть в селении будущего все-таки земли общего пользования, по крайней мере, которые направлены на то есть инфраструктурные объекты все, да, где находятся, где осуществляется производство, там растениеводческой, животноводческой продукции, и средства производства, они должны находиться в общем фонде, в управлении. И если даже человек по какой-то причине выходит, переезжает или еще что-то, да, то он, как говорится, мачту с корабля не уносит, то есть он не забирает там все с собой. А преимущественное право, опять же, выкупа у него, и это закреплено должно быть в договорах, да, то есть в соглашениях между участниками, имеет община, имеет кооператив, имеет сообщество, да, чтобы ну, человеку, допустим, выплатили средства, да, которые он инвестировал, вложил, время, допустим, трудовое, которое он посвятил, да, то есть дали какие-то подъемные деньги, и спокойно и человек дальше своим путем идет, и поселение дальше также развивается, и у него не выдергивают ни землю, не перепродают, допустим, кому-то нежелательному, или какие-то средства производства, основные фонды, он не забирает, и производство не встает в поселение, да. То есть, вот, ну, примерно вот в плане вот управленческих каких-то вот тонких нюансов я вижу это так. Хорошо. Мне очень интересен еще один момент. Вот было сказано о том, что нет различия по вероисповедованию, по национальности, политические взгляды, там, мясоеды, не мясоеды и так далее. Но ведь, тем не менее, человек приезжает, говорит, вот мне все нравится, я хочу здесь жить, но при этом я там исповедую мусульманство, у меня там барашек будет резаться там, или там поросюшка, или там курочка, а другие люди, которые за единение с природой, они не хотят, чтобы их дети это видели. И в результате человек все-таки как? Сам принимает решение, хочу я здесь жить или не жить, и мне здесь нравится, и все, принимайте меня. Или все-таки, опять же, этот совет принимает участие сейчас, какое-то? Сейчас уточню. Ну, по поводу мясоедения и всех забойных дел, это я проговаривал, это у нас в образе прямо жирно прописано, что любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, да, то есть, ну, и кроме производства животных на убой, это прямо у нас прописано четко. Вот, по поводу там мусульманин, не мусульманин, то есть я считаю, вот у нас, как сказать, ну, я, по крайней мере, сам, да, и когда меня спрашивают по поводу вот вероисповедания там и так далее, вопрос, я говорю, у нас папа, мама у всех одни, что на земле, да, вот у нас папа и мама одни, что, говорится, там, на небе, да, то есть наши духовные родители, прародители, они тоже все у нас, по всей генеалогии рода, они у нас тоже едины, можно сказать, папа и мама у нас, они, как говорится, одни, нету каких-то вот этих разделений, это все искусственно же сделано было, да, то есть для разделения, вот, поэтому пусть он, как сказать, ну, если он мусульманин, да, то есть исповедует ислам, пусть он исповедует ислам, но если он может быть полезен в общине, да, то есть он стремится к этому свету, хочет найти себя здесь, да, то есть переехать в такое сообщество, да, в такое место и заявляет свои, как бы свои компетенции, да, что он может быть полезен, и он не будет там никого резать, да, то я считаю, что нет повода делить тут, да, то есть участников. А по поводу принятия, то есть тоже я показывал и анкету, то есть, да, то есть у нас входящая анкета идет, далее уже семья приезжает на место, то есть уже лично знакомится, да, и уже следующий этап, то есть тут как бы несколько фильтров, получается, проходят, да, то есть и через анкетирование, через личное общение, там, через осмотр места, через, может быть, даже какой-то, не может быть, а обязательно какой-то адаптационный период проживания, да, перед тем, как уже совет, да, то есть общее собрание примет решение, что да, мы человека и его семью, да, то есть принимаем. То есть это, я считаю, обязательно должно быть. И также, если какие-то спорные моменты по поводу в процессе появляются, да, какие-то, допустим, может быть, конфликтные ситуации, да, где-то возникли по какому-то поводу, тоже так же решается это все на общем собрании, советом, делается предупреждение раз, предупреждение два, предупреждение три, там, допустим, и уже потом окончательно, ну, если человек адекватный, он нормальный, осознанный, он исправится, он будет стараться как-то соответствовать, да, окружению своему и не будет допускать таких там ошибок каких-то, да, то есть если, ну, неадекватный человек, то он и так он не останется в этом сообществе, то есть он уйдет оттуда. Хорошо. И еще такой вопрос. Если, значит, вот приняли решение, все приняли, принимаете в общину, угу. Замечательно, да? Но в какой-то момент человек понимает, что это, ну, не совсем его, или есть другие задачи. Угу. Предусматривается только постоянное проживание в этой общине, или все-таки есть какие-то варианты? Нет, варианты есть, и, как я и проговаривал, у нас ценности свобода выбора, свобода воли, да, то есть никто не отменял, насильно никто никого держать не может, и тут также вот эти, ну, назовем их, бракоразводные дела, они тоже должны быть отрегулированы на берегу, чтобы человек понимал, то есть если он захочет выйти или переехать куда-то, и вообще у нас речь идет о создании сети. То есть мы сейчас делаем пилотный прототип, да, то есть селение с масштабируемой, скажем так, масштабируемый образец хотим сделать, да, чтобы по подобной модели могли селения трансформироваться в уже существующие и создаваться новые с чистого листа. Вот, и в принципе, может человек пожить какое-то время здесь, если ему все здесь нравится, он может путешествовать, он может посещать другие такие подобные селения со своими изюминками, со своими интересными достопримечательностями, особенностями, мастерами, какими-то технологиями, знаниями особенными и так далее. Да, то есть могут организовываться такие туры. Потом он может вернуться обратно к себе домой и прекрасно жить на месте, да. А кто-то захочет переехать, кто-то захочет на юг, например, переехать, а кто-то с юга, наоборот, хочет переехать в центр там, России или на Урал, или на Дальний Восток. То есть в идеале, чтобы по подобной, скажем так, технологии, по подобной модели, по подобному образу создавались поселения в дальнейшем повсеместно. Чтобы ты куда бы ты ни приехал, тебя везде как родного, как своего встречали, общались, понимали друг друга с полуслова, то есть взаимопонимание было, да, то есть по мировоззренческим вопросам, по вопросам там стратегическим, тактическим, по вопросам образа вообще, да, то есть к чему идем. И ценностям, да, то есть какие ценности у нас мы, так скажем, проповедуем, да, и закладываем в своих детей, в будущее в свое, да, чтобы была именно, создавалась именно такая сеть. Вот есть такое, как международная сеть поселений Джен, да, то есть они, кстати, как раз закладывают те, кто входит в это, в сеть, в эту, они там как раз по подобной схеме развиваются, да, то есть они закладывают общие принципы развития, стратегию, принципы взаимопомощи, посещения друг друга и так далее. То есть я думаю, что нам нужно и на уровне Пермского края, и на уровне России, и дальше идти там на ближнее, на дальнее зарубежье, да, то есть консолидироваться как раз на вот этой вот духовной базе общечеловеческих ценностей и единиться и преобразовываться всем вместе, то есть и взаимодополнять, взаимоусилять друг друга за счет этого. И как бы не замыкаться на себе, а, ну, иметь возможность, да, и путешествовать и с семьей, и, ну, говорю, то есть если вот отвечая на вопрос конкретно, да, если человек захотел выйти, то есть ему нужно все вопросы финансовые, там, организационные с ним красиво решить и, ну, дать ему возможность, если он решит переехать. А попасть к вам в общину можно только, ну, имея финансовую базу какую-то. Так? Ну, я по опыту, по своему, да, и других, и то, что я объездил, посмотрел, да, то есть без денег идти на землю, ну, не совсем целесообразно, скажем так, да. То есть нужно все равно иметь какой-то задел, да, то есть есть кто предлагает приобрести участки, да, там, построиться. Это же на все на это нужны средства. Правильно. А у нас, допустим, прописано в образе, что ну, мы землей не торгуем, да, то есть конкретно вот у нас заявлено, да, то есть у нас нет цели извлечения прибыли из того земельного фонда, то есть, который у нас там ну, приличный, да, там, что мы не собираемся торговать землей. Вот. То есть нужно понимать вот эти моменты, что на землю нужно идти, все равно нужно иметь средства хотя бы на строительство дома, на приобретение дома, да, то есть на приобретение стройматериалов хотя бы, если уж там организовано все настолько уже, что сформировалась бригада, допустим, строительная, и друг другу идет помощь в строительстве, но все равно у человека, ну, то есть если он созрел морально, материально, да, то есть и хочет создать семью или уже создал семью, хочет перевести ее на землю, да, в селение переехать, то есть ему все равно придется вкладывать, ему все, у него все равно должен быть источник дохода, либо уже сформированный, либо который он создаст новый или дополнительный, пребывая в селении. Хорошо. А вот то, что прописано в уставе, там, в образе этого селения будущего, это только образ пока все-таки селения будущего? Или вы уже живете по этим основам? Вот тот документ, который я показал, да, то есть это прообраз селения будущего, по принципам которого мы частично живем. То есть там в том числе экономические виды деятельности, не все, но частично, да, то есть мы реализуем, нарабатываем этот опыт взаимодействия по там заявленным принципам, да. Но понятно, что это не все сразу удается, да, то есть на хорошем уровне, то есть отладить, да, то есть и внедряем постепенно. То есть вот на том месте, где мы сейчас находимся, да, мы много проводили экскурсии и, значит, фестивали проводили. Мы на базе деревни вообще находимся, которой больше там 300 лет. Вот, 120 километров от города. У нас пока уровень вот конкретно мой, да, то есть мы создали свое поместье, построили дом, баню, там пасека у нас, пруды, благоустройство, то есть зарезервировали достаточно большой фонд земель, то есть взяли в долгосрочную аренду, выкупили землю, то есть под проекты. Но у нас пока не удалось сформировать именно общину, то есть мы наладили, допустим, взаимоотношения, сначала было там понаехали, да, в деревне, там из города приехали, потом, когда мы уже годика полтора-два позанимались благоустройством, восстановили памятник 70-летию Победы, очистили родник, ликвидировали пару свалок, почистили дорогу совместно с администрацией, уже были у нас определенные действия, да, мы показали, что мы там ну, нормальными, как бы здравыми делами занимаемся, да, не какие-то там фанаты, улетевшие по какой-то бы то ни было идеологии, да, нас в деревне начали нормально воспринимать. И в сельской администрации, и в районной администрации, и в ярмарках мы участвуем, и призовые всякие места занимаем, номинации берем. То есть в этом плане у нас наработки хорошие. Но конкретно создать общину, привлечь людей, чтобы они приехали, закрепились, построились, у нас пока такого нет. То есть у нас приезжают на программы, на семинары, в здравницу, на фестивали, с соседями, как мы обрастаем, да, то в соседних деревушках единомышленники тоже многодетные живут, которые ну, с нами по мировоззрению очень близки, мы там друг другу ездим, помогаем, строим что-то. А вот такого уровня именно общины у нас пока не сформировано. Вот. И то, что касается селения будущего, да, то есть я вообще сейчас рассматриваю создание такого селения, то есть как бы сейчас идет, вот я говорю, у нас немножко такой ребрендинг произошел по названию, по видению, осознание произошло, что нужно поближе, все-таки поближе к городу, поближе к городу, чтобы селение развивалось быстрее, у людей должна быть транспортная доступность более, ну, более быстрая, более хорошая. Возможно, район должен быть более какой-то развитый. Вот мы сейчас рассматриваем вообще там курортную зону у нас вот в Пермском крае в получасовой доступности от Перми со всеми прелестями курортной зоны, скажем так. И что вот этот именно образцово-показательное селение, вот этот презентационный образец, вот эту модель обкатывать на площадке нигде, вот мы сейчас конкретно с семьей проживаем, а на альтернативной площадке, более удобной с разных точек зрения, там с логистической, экономической, ну то есть уже отследив как бы возражения, скажем так, целевой аудитории, почему у нас люди не остаются, не уезжают из города, да, то есть это ряд факторов, и мы сейчас рассматриваем вот именно площадку более интересную, более выгодную, более перспективную в плане создания такого селения и уже на базе ну, новых домов, да, вот этих спроектированных нами, доступных, чтобы образ селения и его месторасположение были, ну, скажем так, более привлекательны со всех сторон. И внедрять уже там вот эти все принципы, ну, скажем так, на новой площадке. И еще один небольшой вопрос, и перейдем уже к нашим слушателям. Угу, хорошо. Ты говорил о том, что есть в планах объединение с другими общинами, изучение опыта. Вот угу. Наши постоянные слушатели и зрители наверняка посмотрели вот в прошедшие выходные, как mm-hmm. раз был съезд от регионального хозяйства к новой экономике. Вот. Смотрели ли вы этот съезд? И там как раз теория и практика озвучивалась, вот у кого что есть, какие наработки. Я думаю, что, в общем-то, очень много полезного было. Принимали участие в этом? Да, я принимал участие дистанционно в обоих днях, смотрел во втором дне, соответственно, вот принял приглашение вступить в координационный совет, да, то есть в инициативную группу, которая будет заниматься решением выявленных вопросов и задач общих для всех. Вот, поэтому тема очень близка, именно объединение, консолидации как на местном уровне Пермского края, то есть ту деятельность, которую я сейчас вот и веду, и на уровне межрегионального сотрудничества, считаю это очень важно в плане вот развития связей, увеличения, расширения информационного поля по вот теме именно создания вот этих альтернативных селений, селений будущего, и по взаимоусилению, взаимодополнению в решении общих задач, достижению общих целей, которые вот стоят сейчас. Вот. То, что касаемо темы съезда, которая была заявлена, да, было много интересного, выступали практики, то есть много было полезного почерпнуто оттуда. Но, на мой взгляд, немножко тему до конца не раскрыли. То есть вот тема амбициозная была заявлена, да, то есть тему до конца не раскрыли. Ну, я надеюсь, что вот в режиме работы, да, координационной группы все-таки уже в практике, когда будут именно, то есть между собой взаимодействовать, да, то есть обговаривать все эти вопросы и искать решения. То есть придем к каким-то уже моделям, да, то есть схемам по дорожным картам, как это можно, как можно достичь того, да, то есть о чем было заявлено, да, то есть в теме съезда. Хорошо. Мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимали на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 25 ноября 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находится Юрий Юрьевич Огурцов, рода Свет, ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Как реализовать мечту и создать свой рай на земле. Образ селения будущего». Вопросы на ресурсах сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего эфира, и сейчас Родосвет ответит на вопросы, которые к нам поступили в чат. Первый вопрос от Александра. А надо ли создавать рай? Может себя наладить так, чтобы в любых ситуациях быть в божественном состоянии? Ну да, то есть хорошая подача. У нас с интригой, да, немножко тема была заявлена. С Александром я соглашусь, что все на самом деле у нас в голове, да, то есть можно и в райском месте, ну, условно, как бы как в общем таком общечеловеческом понимании, да, рая, чувствовать себя не очень хорошо, да. А можно где-то в суровых условиях достаточно, да, то есть быть счастливым и считать, что ты в раю. Тут надо, скажем так, какой-то баланс находить материального и духовного достатка какого-то, радости и счастья, чтобы ты действительно, ну, где бы ты ни находился, я к этому и клоню, да, и когда говорил про сеть, что вообще, ну, мы изначально в раю так-то и находимся уже. Просто там, как говорится, спим, наверное, еще многие спят и не осознают, что мы в раю, да, на райской планете находимся. Но, скажем так, обустраивая свои локальные такие гнезда, да, вот эти селения будущего, хочется, чтобы там была обустроенность, там был комфорт, там было место, где оздоровиться, где вкусно, правильно и полезно покушать, где заниматься трудом, любимым делом, где тебя окружают здравые, трезвые, духовно близкие люди, да, то есть и это все как бы такая, ну, природа, соответственно, да, то есть красивая, могучая, чистая, без всяких свалок, мусорок и химических всяких загрязнений вокруг тебя, с чистым воздухом, с благостными природными звуками, да, деревьев, растений, животных, да, тебя окружают. А вообще, да, то есть, как говорится же в мудрости-то народной, что не место ведь красит человека, а человек место, да, чтобы мы, где бы мы ни находились, у нас самое главное настрой был на радость жизни, да, что я все, что я делаю, все, что со мной происходит, я все равно в радости нахожусь. Вообще, сейчас очень много, вот, все стремятся ведь к духовности, да, духовные практики, духовные марафоны, духовные медитации. А когда, бывает, человеку задаешь вопрос, и мне даже вот иногда даже спросили, а что такое духовность, да, И многим сложно ответить, что такое духовность. Или какие-то ответы такие, может быть, там в сторону религии, там, или в сторону, не знаю, там, какой-то там просветленности, пробужденности приходят. А в чистом виде духовность – это и есть радость жизни. Вот когда ты живешь и радуешься, что бы ни происходило с тобой, какие бы тебе уроки и задачки, как говорится, рот не подкидывал, да, то есть и ты сам своим мышлением не создавал вот эту вот картину мира, ты все равно как в игре, как в радости находишься постоянно. Поэтому согласен, но тем не менее, вот в своей локации ведь все равно хочется, чтобы было, вот как я проговорил, да, когда ты где-то поездил, где-то попутешествовал, даже съездил в другое какое-то селение будущего, условно говоря, там вот этой сети, да, объединенной, вернешься все равно к себе домой обратно, а у тебя твой, вот ты из одного рая просто приехал в другой, в свой рай, который ты сам создавал своими руками, своими мыслями, руками своих сподвижников, своих соседей, братьев, сестер своих. Вот поэтому, да, согласен. Александр Клочко, какие виды природной энергии планируете к использованию? Какие виды природной энергии? Да все, какие имеются в арсенале, будем использовать. Со всеми стихиями взаимодействуем и будем дальше взаимодействовать. И, как говорится, с родом общаемся, и с родителей, прародителей своих славим, то есть и с солнышком, и со всем, что нас окружает, как говорится, все эти энергии, можно их назвать одним словом, любовь, да, вот, и храм любви, то есть вокруг нас, просто надо ведь даже ведь отрицательную энергию учиться в позитив, в созидание трансформировать, преобразовывать в творчество, поэтому все, что, как говорится, нам дано природой, то и будем использовать. Пробуждаться, преобразовываться сами и максимально стараться всю любовь, которая в нас самих раскрывать потенциал, и которая нам дается извне, то есть которую принимаем, ее в созидание, в радость преобразовывать. Живые люди. Можно ли где-то почитать документ? Мы можем реализовать этот план очень быстро. Ну, отлично. Координаты все даны, да, то есть были в начале нашей встречи. Ссылочки будут также, я думаю, под видео размещены все, и электронная почта, и группа ВКонтакте, и все мессенджеры. Пишите, звоните, будем только рады поделиться и взаимоусилиться, взаимодополниться. Если есть такие возможности, давайте объединяться и ускоряться. Мы только за. Аббат Бузони. Без мяса кто и на каких силах будет строить и поддерживать поселение? Ну, что можно ответить по поводу такого интересного вопроса? Вы просто посмотрите фильм «Земляне», почитайте некоторые книги того же там Арнольда Эрета, например, и попробуйте как-нибудь сами, просто если еще не пробовали, ну, пост подержать, и почувствуйте, насколько больше у вас энергии, потому что у вас энергия будет не на переваривание мясо уходить, а на творчество. По большому счету, если так в двух словах, это стереотип. Вот. 2,5 миллиарда человек на земном шаре, в том числе многие из которых мусульмане, они никогда в жизни не кушают мясо. Они полностью на растительной диете находятся, на растительном видовом типе питания. Ну и почитайте исследования по поводу устройство желудочно-кишечного тракта человека, который соответствует типу питания травоядных, да, то есть у нас нет клыков и так далее, да, то есть мы больше все-таки приспособлены и созданы Творцом для того, чтобы кушать плоды, кушать растительную пищу, нежели животную. Вот, мы не хищники, в общем. Так что энергии будет больше, уверяю вас, если вы почиститесь телесно, да, для начала, кишечник почистите и плавненько, допустим, себе поставите цель за счет снижения употребления мяса и потом отказа от него, у вас будет энергии больше, на самом деле, для жизни в селении. Ольга Плотникова. В такие общины планируется принимать только семьи, а если одинокий человек захочет поселиться в такой общине, это возможно? Ну, приоритет, конечно, семейным отдается и с детьми, и многодетным, но вообще-то у нас, поскольку заявлено селение у нас мастеров, да, и если человек стремится на землю, он действительно в чем-то мастер, он может давать какой-то полезный опыт детям, взрослым, помогать, да, то есть взаимодополнять, взаимоусиливать нас, то у нас нет такого, что если человек одинокий, мы его не примем. То есть обязательно примем, может быть, еще и человек этот обретет семью новую свою у нас. Майя спрашивает, вам много угодий выделили или вы их купили и сколько? Сено, пастбище интересует. У нас вот фонд земель, я только вот, ну, буду говорить за себя, да, то есть на сегодня порядка 100 гектаров земли. Это в аренде у нас и часть собственности выкуплена. В основном земли в долгосрочной аренде отмежеванные и в частности земли, которые согласованы с администрацией конкретно под питомник. Например, да, питомниководство, под восстановление фермы, например, да, то есть, где мы видим центр animal терапии, что у меня в процессе вот общения с животными, обслуживания их и получения и переработки от них продукции сложилось уже такое вот мировоззрение, отношение к ним больше как, знаете, к маленьким целителям, к маленьким братьям-сестрам, к маленьким помощникам, которых основная функция, ну, не потребительская в плане там, видеть в корове как станок некий, как по производству молока или в козе. А она, на мой взгляд, больше от нее пользы, как она создает атмосферу деревни, она может дать именно расслабление и исцеление человеку, ребенку, например, особенному ребенку. То есть мне больше вот импонирует тема такого экологичного экозоосада, центра animal терапии, где животные, они как сотрудники рассматриваются, а не как источники получения там, продукта какого-то животного. Вот, в таком плане. Потому что если все правильно организовать, можно себе прекрасно молоко получать на сегодня из овса на специальных процессорах, да, то есть овсяное молоко пить и не эксплуатировать с целью получения молока тех же там коз и коров. Ну, это мое мнение, как бы, потому что я в этой теме так углубился, и как непосредственно как исполнитель, как человек как технолог, как маркетолог, как сбытовик, как экономист, я увидел, что, ну, вот экономически это, какое бы у вас ни было, что маленькое, что большое стадо, экономически, ну, опять же, если вы занимаетесь этим как бизнесом, оно нецелесообразно. Может быть, на начальном этапе с точки зрения там, самообеспечения продукции и альтернативы лучше пить свое молоко, чем порошок из магазина. Это да, это выигрышный вариант, действительно. Но экономически тема, вот, допустим, с развитием центров animal терапии, чисто финансово, она будет интереснее намного. И с точки зрения ценности, пользы и неэксплуатации животного там, ради еды, и более бережного, скажем, отношения к нему как к маленькому сотруднику, который исцеляет, например, деток особенных и там взрослых, которые в депрессии, это будет намного ценнее. Об Адбузоне. Критерии отбора членов общины. Женщины с детьми, без мужчин и так далее. Принимаю. Но этот вопрос уже аналогичный был. Это был вопрос, я говорю, это уже можно в частном порядке, у нас есть анкета, вот, да, то есть можно, она есть в онлайн, она есть в виде документа, можно просто нам написать, и мы анкетку и требования отправим в ответ. Еще один вопрос от Абата Бузони. Зачем нужны коллективные медитации? Это обряд какого народа и зачем он нам? Ну, вообще, если я так подозреваю, вот наш зритель исповедует ислам, наверное, да, мусульманин, вот вы когда находитесь в мечети, или там без разницы, в любом храме, да, во время молитвы вы, собственно, и находитесь в коллективной медитации, то есть включается как бы такой коллективный разум, да, то есть объединение энергии, вот, и на некий общий образ идет поток энергии, поток внимания человеческого и его усиления. Вопрос, куда, зачем, для чего вы направляете энергию? По закону взаимоусиления каждый каждого усиливает в несколько раз. Поэтому коллективные медитации, они всегда практиковались на нашем народном уровне, да, неважно какой народности это касалось и какой религии. То есть это во всех смыслах для разных целей и задач, в частности для ускорения воплощения вот этого даже образа, допустим, общинного, коллективного, да, образа селения. Очень помогает как на общинном уровне, так и на бытовом уровне, личном уровне, если у вас есть какая-то мечта, какое-то намерение, задача, да, то вы ее быстрее реализуете, если она будет транслироваться, то есть внимание, энергия будет направляться не от одного человека, а от нескольких. То есть и за счет этого и реализуется принцип там, взаимоусиления, взаимодополнения, когда энергия внимания направляется на уплотнение, скажем так, да, то есть на усиление какого-то образа, который из мысли, из мечты постепенно материализуется в реальность, в реальный мир. На мой взгляд, в медитации это, конечно, здорово, но, наверное, все-таки уже время коллективных медитаций, взращивания мысли, оно, наверное, уже все-таки прошло, но настало время действий все-таки. И судя по тому, что вот даже ты сказал, что... Я об этом говорил, есть... что не надо только медитировать, сидеть, это можно делать, не можно, а нужно делать вообще по научным всем выкладкам, кто занимается именно изучением мозга, изучением механизмов работы сознания, подсознания, да, ну, то есть такие, как там, наверное, знают многие, Джо Диспенза, там, Джо Кеха, там, и же с ними, да, кто вот на уровне таком серьезном, научном занимается именно вопросами управления реальности, там же тот же там Вадим сделан, трансерфинг реальности и так далее. Много сейчас авторов этих, да, кто этих с технологиями, которые реально работают. То есть рекомендации такие, что нужно этим заниматься и в индивидуальном порядке, и в коллективном. Это хорошо делать и полезно рано утром, когда ты пробуждаешься и когда ты засыпаешь, то есть в таком переходном состоянии сознания. Очень это эффективно работает, если это делать постоянно, регулярно, там не менее, допустим, там месяца, ну, у кого-то плюс-минус больше-меньше, но это все работает, это все рабочие технологии. Но, конечно же, никто не отменял, не нужно это 15 минут утром, 15 минут вечером, ты фокусируешься, настраиваешься на каком-то одном намерении, на каком-то одной задаче, одной мечте какой-то, и постепенно приходишь к ее реализации. Но, конечно же, никто тебя не освобождает от повседневных дел, задач и выполнения в миру твоей, как говорится, миссии там, и так далее. Наверное, все-таки еще важна некая техника безопасности, потому что, смотря к кому ты обращаешься, обращаться можно к разным источникам. Тут не столько к роду обращаешься, либо ты еще куда-то. Ну, тут знаете как, тут идет, род можно, наверное, просто поблагодарить, да, то есть поблагодарить и благословление попросить, может быть, да, на реализацию чего-либо. Тут техника, она заключается больше в том, что ты именно фокусируешься и входишь в некий режим проживания, как будто бы вот то, что ты хочешь, ну, там, допустим, вещь какая-то или какое-то событие, произошедшее в твоей жизни, ты хочешь, да, что-то привлечь, оно уже свершилось. То есть ты, ну, скажем так, путешествуешь, вживаешься в образ, когда это у тебя уже есть, это уже случилось. То есть, по большому счету, ты тут даже никому так вот не обращаешься. Это, можно сказать, такая экскурсия, назовем это обзорная, или вот экскурсия, когда ты ходишь, получаешь радость от того, что вот у тебя это уже свершилось. Ты вживаешься в этот образ, в мозгу определенные возникают связи, да, которые, ну, это так работает, что в реальности ты в итоге это, ну, быстрее получаешь. Быстрее или просто ты это получаешь, что ты на этом фокусируешь свое внимание, свою энергию, и ты вживаешься в этот образ человека, который это уже получил. Ну, я думаю, что мы немного отвлеклись от темы. Да, тема у нас звучит немножко по-другому. Поэтому идем дальше. Сергей, где посмотреть про общины, которые существуют по 20 лет? Если семья не полная, можно ли в общину? Опять вопрос вот аналогичный. Да, можно в общину. Все в индивидуальном порядке рассматривается. По поводу общин, которые существуют много лет. Но у меня есть хорошая подборка общин, допустим, такая община, как Twin Oaks есть, допустим, в Америке, да, которая 55 лет существует, достаточно успешная, у них сбалансирована, вот, скажем так, материальная, духовная составляющая, тоже они там никого не отрицают по каким-то там религиозным соображениям. Вот. Есть у нас в России коммуны, есть сельхозпотребкооперативы, есть в Европе, ну, скажем так, неплохие примеры организации общин. То есть, если интересно, можете мне написать, я вам просто ВКонтакте отправлю подборку с этими ссылками, и вы посмотрите видеоролики вот эти вот, прочувствуете, посмотрите, как живут уже более, ну, организованные сообщества. У всех у них есть свои нюансы разные, но тем не менее есть достойные примеры, на которые как минимум там можно не то что даже равняться, а многие моменты из того, что у них есть, можно у себя внедрить. Сильные стороны, скажем так, того, что они добились и в своем опыте прожили, уже закрепили. То, что у них работает, приносит им пользу, результат хороший. Да, но вот только подойдет ли России идеология Америки, или все-таки нужно вспомнить свои корни какие-то, изучить свои традиции? Свои традиции, да, тоже нужно изучать. Они есть в книгах, описаны, как жили наша община жила, там, как наши артели жили, кооперативное движение развивалось бурно. Это все нужно изучать, читать книги, да, то есть, но опять же, мы сейчас уже в другом мире живем, да, и опять же, попытки организовать общину чисто на вот принципах, допустим, копного права, ну, на сегодня пока я не знаю успешных общин, которые функционируют по принципам в чистом виде, копного права, например, да, я думаю, что нужно брать, опять же, положительные стороны, которые принимаются на сегодня обществом, большинством, то есть сообществом, да, и как-то их все-таки адаптировать, что ли, под современное общество, под современного вот человека, потому что зачастую попытки жить по тем принципам, по которым жили тогда наши прародители, да, они ничем хорошим не заканчиваются. На сегодня пока я примеров успешного взаимодействия, какого-то расцвета экономического и духовного не знаю таких общин. Может быть, они в закрытом виде в каком-то и существуют. Но опять же, вот, допустим, недавно рассматривали общины вот староверов, которые уехали за границу, в Канаду, в Боливию, там кто-то сейчас возвращается в Россию, они сохранили уклад в какой-то его части, но в чистом виде они все равно больше такие же, как мы, ну, современные люди, они чисто вот по копии, они не живут. Живые люди. Слова правильные. Давайте теперь по шагам рассмотрим. Без денег не вариант, без мужчины тоже. Без единой волны не договориться. Меньше чем 30 человек – утопия. В одну кучу 100 людей тоже. Ну, вопрос не совсем понятен. Много-много всего перечислено. В любом случае, в какой бы вы сегодня ситуации ни находились, у вас, если зов как бы внутренний есть, как вот у меня когда-то, да, когда я стал вот трансформироваться, преобразовываться, да, и искать свою землю для создания поместья, для создания семьи и рождения там своих детей, вам в любом случае нужно идти вот в этом направлении, искать для себя место, выбирать, ездить, общаться с людьми. И вот если у вас такая мечта, такой образ у вас есть, вы хотите в таком сообществе жить, да, здравом, вы себе все равно, как говорится, место такое найдете, и такое сообщество вы найдете. Ольга Плотникова. Непонятно, как будут жилье распределять. Вообще не нужно самим себе дом строить или община обеспечивает? Так, по поводу жилья. Ну, предполагается, что по мере роста, да, и развития селения такого будущего будет создаваться гостевой фонд. То есть на первое время, ну, вообще, еще вот по поводу граблей, да, основные еще таких вот три момента касаемо именно расширение общины, появление новых участников, да, основные тормозящие факторы – это как раз жилищный вопрос номер раз, это, значит, доходы, да, то есть трудовые места, ну и, собственно, питание, да, питание, то есть покрытие основных базовых потребностей. То есть, если они никак не решаются, да, то есть в селении, то, скорее всего, оно расти не будет. Скорее всего, что людей там, ну, то есть они там не задержатся, даже если они приедут, то есть они там не задержатся, они, скорее всего, вернутся в город. Вот, поэтому стратегически, конечно, нужно продумывать так строительство селения, чтобы там можно было человека расселить на первое время, то есть какое-то служебное жилье ему хотя бы предоставить, да, сформировать, ну, то есть совместное предприятие какое-то, да, с видами выпускаемой продукции или услуг разными, чтобы человек мог где-то себя задействовать, трудиться или в крайнем случае хотя бы устроиться по найму, находясь здесь, в этом районе, и получать доход, вот, если он, ну, ну, ни в каком там варианте себя не нашел именно в тех видах деятельности, которые осуществляются в селении. И вот про то, что я говорил, это общая кухня, общая столовая, то есть чтобы было обеспечено питание. Это уже вот львиную долю вопросов снимает и дает предпосылки для того, чтобы человек закрепился и развивался в селении. Вот, поэтому, а так вообще на начальном этапе, конечно, нужно планировать бюджет под хотя бы стройматериалы. То есть если собирается группа мужчин, которые с руками, там, с инструментом не на вы, да, то вполне вот тот вариант, допустим, дома, который мы сейчас проектируем, по каркасной технологии, да, там дом вегетарий, вполне группа из там 3-4 мужчин вполне может собирать такие дома для себя и для всех вновь прибывающих и создавать, соответственно, гостевой фонд, фонд хозяйственных каких-то построек и так далее. Но в любом случае, если вы собираетесь переезжать, вы должны быть готовы к затратам. Хотя бы на стройматериалы, либо на приобретение готового дома, который может быть оформлен, например, там, в виде паевого взноса по жилищной программе вашего сообщества там, да, или кооператива, когда вы вносите денежку в кооператив, а не где-то там покупаете бытовку где-то на стороне, например, да, или домик там где-то кто-то вам строит, а вы сами, скажем так, поддерживаете своими средствами свою же общину, свой же кооператив. То есть это, ну, это идеальный вариант, когда так. И, собственно, и даете доход, даете заработок уже тем строителям, тем жителям, которые в вашем же селении проживают. Может быть, совместно с ними будете участвовать в строительстве своего дома и научитесь заодно, и, соответственно, получите себе жилье там за меньшую стоимость. Аметиста. Здравствуйте, Юрий. Что может сделать поселение, если один житель начинает пить алкоголь? Мне кажется, сложно идеально подобрать трезвенников настоящих. Ну, подбирать их нужно изначально на входе, да, то есть, ну, а если начинает пить, что тут можно посоветовать? Нужно с человеком выходить на первую причину, почему он начал пить там вдруг с того ни с сего, да, там не пил, вот он взял что-то и запил, сорвался, да. На первую причину выходить и помогать ему всячески эти душевные его раны, как говорится, затягивать. Вот. Но главное, тут момент такой как бы тонкий, да, главное, чтобы человек не делал это в общественных местах, не показывал дурной пример детям, да, вот своим вот этим поведением. Может быть, я не знаю, на какой-то период, пока у него там кризис, может быть, куда-то его переместить в санаторий в какой-нибудь, чтобы он там в себя пришел и обратно вернулся и не стал там пить. Но так нужна помощь общины, нужна помощь братьев, сестер, которые рядом, надо помогать этому человеку, как говорится, душевно его править, ладить. Вот. Ну, кто там попродвинуть и применять уже технологии избавления от зависимости. Есть такие. Вот. Так, если кратко. Мне кажется, если человек не понимает того, что он просто убивает себя любым видом наркотика, то уже никакие технологии навряд ли могут помочь. Ну, есть на самом деле они, эти технологии, есть там методы, да, то есть научные. Я не говорю там про кодирование, это другое. Ну, понятно, что к осознанности надо взывать, и да просто иногда с человеком поговорить нужно и понять его, как говорится, вот эти боли душевные, что, почему он начал, допустим, пить, если он там раньше он не пил. Вот, и помочь ему выйти из этого состояния, если будет поддержка, и у человека будет стремление но он выйдет из этого состояния. Если нет, ну, возможно, в крайнем случае с ним придется проститься. Ну, так вот, если уж совсем жестко сказать, то по-хорошему это так. Ну, а зачем человек пьяница в поселении, который подает там дурной пример детям, например, да? И он... Но он должен, как бы, он должен сам трансформироваться, преобразовываться, особенно если ему будет оказываться всяческая помощь, поддержка духовная, да, моральная. Вот. Возможно, он выкарабкается, выйдет из этого состояния. Возможно, нет. Но шансы есть у всех. Стремление есть, желание есть, то человек может. Если он тем более не пил какой-то период большой, бросал, то он может обратно вернуться на трезвую сторону жизни. Хорошо, мы сегодня все-таки вернемся к нашей теме. Да. Сергей, саманный дом разве подойдет для нашего климата северного? Для нашего северного климата, ну, есть примеры, да, то есть говорят, что... Кто-то говорит, что не подходит, что это больше для южного климата подходит, да. И соглашусь, и не соглашусь. На самом деле нужно проверять. Нужно проверять, может быть, это решается шириной стен для нашего климата, да, более толстые стены, там 40-50 сантиметров надо делать, например, да, стену, если это саман. Может быть, больше подойдет та же, допустим, глиночурка, например, да, чем саман. Но, опять же, то есть надо смотреть, надо экспериментировать, надо проверять. Вот я был на юге в таких домах, это просто, ну, действительно, это райские дома, в них себя чувствуешь совершенно по-другому, там совершенно энергетика другая, там прям хочется там находиться. Там запах другой, да, то есть это, ну, реально это живой дом, вот, но если там люди живут в таких домах, может быть, и у нас это возможно, просто я не особо встречался здесь, вот, допустим, у нас на Урале, чтобы такие дома были, хотя строят, но я в них сам не жил, не пребывал, как бы у меня опыта такого нет, это нужно делать опытные образцы, возможно, делать какие-то гостевые такие домики, создавать фонд вообще разных, вот у тебя, допустим, если мы говорим про гостевой фонд, создавать, ну, таких по разным технологиям дома, чтобы к вам, допустим, могли приехать гости, да, там, и пожить в разных домиках, да, там, остановиться там в саманном, там, в глиночурке, там, не знаю, в землянке, в полуземлянке, там, ну, в каких-то таких домике на дереве, я не знаю, то есть разные, да, чтобы было, это как изюминка такая для селения будущего тоже, что можно приехать и в разных, по разным технологиям, домикам пожить. Вот, а для себя, опять же, если вы эту технологию рассматриваете, нужно где-то найти готовые такие домики и... Если есть возможность в них пожить в таком доме, ощутить себя в нем, прочувствовать, вот по мне, это очень такой благостный, гармоничный вид дома. Вот. Единственное, адаптировать нужно для климата. Может быть, я говорю, что это решится, это надо уже со строителями консультироваться и делать опытные образцы, как они себя покажут в нашем климате. Максим Архипов, здравия всем. Родосвет, возможно ли существование поселения, осуществляющего свою хозяйственную деятельность на основе природных принципов по соседству с цивилизованными методами обработки земли? Сталкивались ли с вредными воздействиями методов обработки химии и агрессивной химии на ваши экологичные огороды, сады? Если сталкивались, то как противодействуете? Мне в этом плане, наверное, повезло, потому что в нашем районе и вот с кем мы сотрудничаем, где я вот, допустим, жил в селениях, да, там в деревнях, там, что у нас практически никакой химии, вот совхоз, действующий рядом с нами, который находится, не вносит, что вот в соседнем районе, да, с кем мы сотрудничаем тоже, с семьей, которая развивает экодеревню, там вообще предприятие находится, которое входит в ассоциацию органического земледелия, и им в принципе нельзя ничего такого использовать. Там у них фонд достаточно большой, порядка 4000 гектар, в основном это все их поля находятся вокруг. То есть у меня такого опыта не было, чтобы рядом предприятия были, которые засоряют таким образом, загрязняют, уничтожают землю. Вот. Ну а как взаимодействовать с ними? Если это какие-то агрохолдинги крупные, да, по большому счету, ну, как вы будете с ними, как вы будете на них воздействовать? Если они там могут показать, что они предельные эти ПДК соблюдают, да, предельные концентрации, ну и отчитываются, то есть по большому счету воздействовать в них, ну, в правовом поле возможно как-то, наверное, там, я не знаю, судиться с ними или что вы будете. Вопрос, опять же, ваших весовых категорий, насколько вы влиятельны, насколько вы сможете противостоять. Вот, поэтому тут изначально тоже нужно, когда место выбирается, да, то есть для создания с нуля селения, или когда вы ездите и ищете себе место, то есть вот этот фактор нужно тоже учитывать, общаться с местными жителями, вплоть до того, что там заехать, познакомиться вот с этим в совхозе, кто там у них, да, деятельность ведет, узнать, как они ведут деятельность. Соответствует ли это вашим ожиданиям и вашему мировоззрению, вот, да, и вашим хотелкам, чтобы у вас было действительно экологически чистое место. Вот, то есть в этом плане нужно проводить некое исследование, мониторинг, и уже на основании полученной информации принимать решение, подходит это вам или не подходит, хотите вы соседствовать с таким хозяйством или не хотите. Вопросов от слушателей больше нет, есть вопрос от меня. Угу. Так как все-таки мы сегодня говорим о общине мастеров, есть ли какая-то конкуренция, борьба за покупателей, туристов, которые приезжают сюда, или все-таки существует некий единый план экономического развития, так сказать, бизнес-план? Я не вижу здесь конкурентности. В каком плане, то есть мы сейчас движемся как раз к созданию, да, вот такого общего стратегического плана развития, который будет касаться не только там моего только селения, да, там моей деревни или там моего селения будущего, которое я вот хочу создать, да, там с чистого листа, да, уже как бы по новому образу, то есть идет именно кооперация, то есть взаимоусиление, взаимодополнение. Когда, допустим, даже если какой-то тур-маршрут формируется, программа, то каждому, кто попадает в него, ему выгодно, да, то есть если бы он там один был, это бы не было столь интересно, например, для целевой аудитории. А чем больше там будет интересных мест, чем больше там будет разнообразия, чем больше там будет вскрыт вот этот недооцененный потенциал мест силы вот этих вот районов, вот этих муниципальных образований, в которых находятся эти экоселения, да, поселения родовых поместий, тем каждому будет выгоднее на самом деле. Чем больше там будет таких вот жемчужин, алмазов представлено вот в этом маршруте, местном, локальном, на уровне Пермского края, или федеральном, или международном, тем будет тема больше получать огласки, больше будет, ну, будет сильнее, скажем так, информационное поле вокруг наших эко-инициатив, да, и тем каждому будет, я считаю, выгоднее и экономически, информационно и духовно будет это интереснее и выгоднее, когда сформируются такие программы, развития комплексного, и будут они увязаны на, ну, на, по крайней мере, те селения, которые стремятся к росту и развитию, потому что, я говорю, есть такие, которые, ну, не приостановились в развитии или совсем, или закрыты совсем, или там земля у них закончилась, или они не хотят больше принимать жителей, или они не готовы там морально, материально, по разным причинам. То есть говорим про тех, кто готов, и они не конкуренты друг другу, они должны друг друге быть заинтересованы, помогать друг другу, информационно друг друга подпитывать и создавать именно такие вот интересные программы, которые будут пользоваться популярностью и у туристов, и у тех, кто вот в поиске земли, в поиске сообществ, в поиске таких вот селений будущего. В поиске, скажем так, которые хотят такой образ жизни вообще реализовать для своих семей, для своих детей. Вот, то есть в конечном-то образе, в конечном итоге-то говорим об образе жизни, о культуре, да, чтобы вот эта культура, она возрождалась. Хорошо. Тема очень обширная, и вопросы можно раскрывать и раскрывать еще по этой теме. Но все-таки я предлагаю сегодня на сегодня эфир завершить, и по нашей доброй традиции в завершении сказать тебе несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Принимаю слово. Благодарю за предоставленную возможность поделиться опытом, поделиться видением, поделиться образом. Всех, кому тема резонирует, приглашаю к сотрудничеству, к содействию. Координаты есть, указаны будут все по ссылочкам, да, то есть телефон мой и все мессенджеры 8-952-32-23-123, Юрий Огурцов ВКонтакте, «Радость жизни», можете найти, пишите, звоните, буду рад помочь, проконсультировать, давайте объединяться. Давайте вскрывать потенциал наших мест силы, нашей Руси-матушки, нашей земли-матушки, прекрасной, самой, я считаю, красивой. Сколько я вот проехал по миру, я считаю, что вот на Руси у нас все есть. И фьорды, и моря, и океаны, и горы, и все-все-все виды зон природных представлены как нигде. В разнообразии, в широте, в красе, самое что ни на есть. Вот, поэтому надо полюбить свою Русь-матушку, и она нам тем же, наверное, ответит, и рода наши тоже нас, как говорится, подбодрят, подхлестнут нашу энергетику, наше желание возрождаться, возрождать культуру. Давайте все вместе это делать. У нас действительно огромный потенциал, недооцененный, не вскрытый. В каждом месте абсолютно, где мы находимся, он есть. Я вот сейчас на Пермский край взглянул вот так вот поглубже, я просто ахнул, сколько у нас всего здесь интересного только в Пермском крае, как чего нет нигде вообще в мире. Вот, поэтому нужно каждому обратить внимание на силу места, где он находится, почитать историю, посмотреть, каких, сколько природных памятников у вас вокруг вас находится. А какие у вас есть экоселения рядышком с вами? Кто уже в экоселениях, тоже так же по нашему же принципу, вот как мы сейчас в Пермском крае, начать друг другом объединяться, составлять какие-то совместные программы развития, это и даст вот создание локальных экономик, расцвет, возрождение культуры и процветание всем нам с вами. Вот, поэтому всем желаю здоровья, любви, радости жизни, преображения на всех жизненных планах. Вот, и всем нам с вами единиться вот, на общечеловеческих ценностях, чтобы никому и никогда нас было больше не разъединить, Вот, и мы осознанно шли в рассвет, в свет, в процветание, и несли этот свет всем остальным. Вот. Такое у меня пожелание. Всех благодарю. Лично Алексея Орлова за его титанический труд, за его мотивацию, которую он дарит и дает всем остальным, кто смотрит Народное славянское радио. И всю команду Народного славянского радио благодарю за сопровождение, за организацию эфира и за предоставленную возможность выступить. Всех благодарю. Взаимно. И мы благодарим, Радосвет, тебя и за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Как реализовать мечту и создать свой рай на земле. Образ селения будущего». И речь шла сегодня о том, что же это такое селение будущего. И как не совершать ошибки тех, кто уже пробовал создавать подобные селения. Сегодня по одному из календарей 25 ноября 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Юрий Юрьевич Огурцов, Родосвет, Елена Андреева вела эфир, следила за порядком в чате и передавала ваши вопросы Светлана Большакова, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами наших очередных эфиров на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Всех благодарю за внимание. До встречи в эфире. Народное славянское радио. Для пытливых умов.